Глава 16. К звездам. Девушка скользнула взглядом по полутемной комнате и, убедившись, что та пуста, тихо спросила: «Я могу войти?» Джон шагнул в сторону, пропуская администратора. Хотел было включить свет, но Варна остановила его жестом. «Нет, не надо. Я тоже люблю смотреть на звезды». Она уселась в кресло вблизи иллюминатора и некоторое время наслаждалась причудливыми россыпями созвездий. Звездный свет мягко ложился на ее лицо, делая его еще прекраснее и холоднее. Озадаченный Кеннистон все еще стоял у двери. Он с трудом подавил закипающее в нем чувство неприязни и молча смотрел на нежданную гостью. Варна, одетая в длинный коричневый жакет и брюки, казалась безмятежной, но Джон чувствовал в позе девушки внутреннее напряжение. «Неужто ее тревожит мое будущее выступление на ассамблее?» – не без злорадства подумал он. «Кажется, высокомерная богиня сошла со своего пьедестала и превратилась в обычную встревоженную женщину». После затянувшейся паузы гостья отрывисто сказала: «Кеннистон, я хочу сообщить. Совет губернаторов решил выделить целых 2 часа на рассмотрение дела Соло-3 и сделает это на следующий же день после вашего прибытия в Вега-центр». «Целых 2 часа?» – с иронией воскликнул Джон. «Не так уж и много, учитывая, что будет решаться судьба целого мира». «Губернаторы заняты важнейшими проблемами доброй половины галактики», – сухо возразила Варна. «Больше времени вам не уделят и не надейтесь. Тем не менее, ваша апелляция будет тщательно рассмотрена». Джон кивнул. Он понимал, что гостья вряд ли пришла к нему только ради этого сообщения, и терпеливо ждал. Наконец Варна Аллан вновь заговорила: «Как заместитель администратора здешнего сектора галактики, Норден Лунд имеет право выступить на совете и высказать свою точку зрения». Кеннистон пожал плечами. «Напрасно вы так спокойны. Его выступление может оказаться для вас и ваших людей очень важным», – предупредила его Варна. «Почему?» «Лунд весьма амбициозен», – нервно сказала девушка. «Он не скрывает, что хочет занять пост администратора, а позднее губернатора или даже самого главы совета. Его честолюбие безмерно». «Словом, он ваш опасный конкурент», – понимающе усмехнулся Джон. «Да, моя должность – это шаг наверх для Лунда, и он без колебаний его сделает. И точно так же переступит через судьбы жителей вашего Мидлтауна. Ваше неслыханное появление из глубин времени вызвало огромный интерес к делу Соло-3, и к заседанию совета будет приковано внимание многих миров. Не сомневайтесь, Лунд использует этот шанс». В порыве она встала и горько сказала: «Если Лунд сможет найти в моих действиях серьезные ошибки, то…» Лицо Кеннистона не дрогнуло. «Вы опасаетесь, что Лунд преподнесет нам обоим сюрпризы?» Варна Аллан кивнула. «Да, уверена, он что-то задумал. С тех пор, как мы стартовали с Земли, Лунд поглядывает на меня с явным превосходством. Но в чем состоит его план, не могу догадаться». Неожиданно она в упор взглянула на Джона. «Быть может, вы попробуете. Это как-то связано с вашими земными проблемами». Джон изумленно взглянул на ее умоляющее лицо и расхохотался. «Это очень забавно», – сказал он, заметив в глазах девушки испуг и непонимание. «Вы приходите на Землю как глашатай законов Федерации, как высокопоставленная особа, могущественная и бесстрастная, и смотрите на нас, бедных примитивов, словно на стадо бессловесных овец. А сейчас, когда ваша драгоценная должность в опасности, вы спускаетесь с пьедестала и приходите к жалкому аборигену за помощью?» Лицо красавицы побледнело. Ее голубые глаза внезапно полыхнули огнем. Фигура гордо выпрямилась. Джон недобро усмехнулся. «Знаете что, мисс администратор? Мне абсолютно наплевать, кто из вас будет носить этот спесивый титул, вы или Лунд. Вы оба не входите в число моих друзей». Он с удовольствием наблюдал, как остатки высокомерия сползают с лица античной богини. Сейчас перед ним была всего лишь разгневанная женщина. «Вы думаете, я прошу вас помочь сохранить мое положение?» Голос Варны задрожал. Впервые в нем прозвучали страстные нотки. «Моя позиция в отношении Земли определяется моим долгом и ничем иным. Неужели вы считаете, будто я, подобно Лунду, с радостью отдала приказ о вашей эвакуации? Что можете вы, примитивы, знать о традициях космических служб Федерации? И что можете знать обо мне? Вовсе не ради удовольствия я провела свои лучшие годы за упорной учебой, а ведь мне очень хотелось развлекаться, как другим девушкам. Я отнюдь не мечтала с детства угробить себя в сумрачных кабинах космолетов и среди диких аборигенов на чужих мирах». Варна с трудом сдержала негодование и, резко повернувшись, шагнула к двери. Пораженный этой неожиданной вспышкой, Джон последовал внезапному импульсу и поймал ее за руку. «Подождите!» Варна смерила его презрительным взглядом. «Дайте пройти, иначе вызову охрану!» Кеннистон не выпустил ее ладонь из руки. «Не уходите! Я прошу прощения за свою резкость!» Ему было и на самом деле стыдно, он чувствовал, что неправ. Девушка сердито взглянула на него и после минутного раздумья вернулась в кресло. «Давайте забудем это», – прерывистым голосом произнесла она. «Я сделала ошибку, разговаривая эмоционально, словно примитив», – закончил за нее Джон и невесело рассмеялся. Его неприязнь к администратору и ее звездным соплеменникам не уменьшилась, но он окончательно избавился от комплекса неполноценности. Высокомерная представительница совета губернаторов исчезла. Перед ним была лишь встревоженная и одинокая девушка, ищущая мужской поддержки. «Еще раз прошу простить меня. Я вовсе не собирался насмехаться над вами», – поспешно произнес он. «Не ожидал, что вы окажетесь настолько чувствительной». После неловкой паузы Варна тихо сказала: «Вы считаете, будто в наших с Лундом позициях нет никакой разницы, и ошибаетесь, Кеннистон. Оба вы выступаете за нашу эвакуацию с Земли. В чем же различие?» «Да хотя бы в том, что я настаиваю на мирном решении проблемы, а Лунд явно хочет драматизировать ситуацию. Если у него получится, то против вас применят силу». «Силу? Вы что, забыли о пушках перед входом в Нью-Мидлтаун?» «Я-то помню. И потому дала согласие на переговоры. Но Земля оказалась в фокусе давней многовековой проблемы. Имеют ли право примитивы на самостоятельный выбор судьбы? Внимание всей Федерации будет устремлено на Ассамблею Совета. И можете не сомневаться, Лунд постарается выслужиться перед губернаторами, даже если для этого придется покарать бунтарей. Чем жестче решения примут с подачи Лунда, тем больше шансов, что никогда в галактике не возникнет прецедента с непокорными примитивами». Джон ощутил прилив тревоги. В словах Варны была логика. «Что ж, я готов помочь», – пробормотал он растерянно. «Но поверьте, я понятия не имею, какие козыри предъявит Лунд на заседании. Наша жизнь проста и открыта, что он мог такого вынюхать? Посоветуйтесь с вашими друзьями-гуманоидами». «Я немедленно поговорю с ними», – кивнул Джон. Варна встала и пошла к выходу. Не дойдя до двери, обернулась. «И вот еще что, Кеннистон. Не доверяйте оптимизму Гора Холла. У вас почти нет шансов. Эвакуации не удастся избежать. Неожиданно ее взгляд стал мечтательным, и она прошептала. «Хотела бы я быть простой земной девушкой и жить в вашем Миддлтауне. И звезды стали бы для меня лишь огоньками в небе». Джон, улыбнувшись, покачал головой. «Не завидуйте нам, Варна. У вас тотчас появились бы другие проблемы. Почти все горожане чувствуют себя несчастными. Многие, как моя невеста Кэрол, тяжело переживают потерю своей эпохи, привычного образа жизни». «Кэрол? Это та красивая девушка, с которой я видела вас на площади?» «Да». «Поставьте себя на ее место». Кэрол потеряла в далеком прошлом все, что любила. Цветущие сады, реку, бескрайние луга, веселые пикники на лесных полянах. А теперь вы хотите лишить ее права остаться на земле?» Варна сказала задумчиво. «Только подумать. Всю жизнь провести на маленькой планете, в крошечном городке, среди одних и тех же людей. Знаете, Кеннистон, мне ее жалко». «Жалость, сострадание, не слишком ли много эмоций для звездной странницы?» — улыбнувшись, сказал Джон и ласково погладил ее по руке. Варна вздрогнула, неуверенно улыбнулась ему в ответ и, словно опомнившись, торопливо вышла из комнаты. «Черт побери! Да она же боится мужиков!» — пробормотал Джон с изумлением, глядя ей вслед. Мысль о Нордене Лунде тревожила не только его. Горхолл выслушал Джона с озабоченным видом. «Только этого нам не хватало!» — воскликнул капелянин. «Лунд весьма опасный тип. Тот-то я вижу, он ходит по кораблю словно хозяин и загадочно ухмыляется. В чем дело?» «Постойте, Кен. В последнее время Лун довольно близко сошелся с нашим историком. Быть может, нам удастся вытянуть что-нибудь у Эглина?» Кеннистон одобрительно кивнул. «Отлично. И, кстати, повод для разговора есть. Пирс давно хочет со мной основательно побеседовать о старом Миддлтауне. Слово за слово что-либо изболтнет». Но встреча не состоялась ни на этот, ни на следующий день, если, конечно, считать днем регулярное изменение яркости искусственного освещения. Наконец Джон совершенно случайно встретил историка в коридоре и, не дав тому ускользнуть, прямо спросил. «Пирс, вы должны знать, какой сюрприз ваш приятель Норден Лунд готовит для своего выступления на Совете губернаторов. Скажите откровенно, какую пакость он приберег?» Глаза Пирса Эглина забегали. Он оглянулся с затравленным видом и пробормотал. «Джон, почему вы спрашиваете меня об этом? Что я могу знать?» Кеннистон в упор взглянул на него. «Вы чертовски плохой лицемер, Пирс. Итак?» Эглин воскликнул, безуспешно пытаясь улизнуть. «Джон, послушайте, не втягивайте меня в ваши дрязги. Лично мне вы симпатичны, я искренне хотел бы вам помочь, но я не политик, а всего лишь историк. Ваш старый Миддлтаун – это мечта моей жизни, воплотившаяся наяву. И ради его спасения я готов сделать все возможное, все». «О чем вы толкуете, Пирс?» – сердито спросил Кеннистон. «При чем здесь Миддлтаун?» Юноша лихорадочно заговорил. «Кен, вы ничего не понимаете. Мне жаль вас и остальных горожан тоже, но поймите, люди смертны, а Миддлтаун должен быть сохранен на многие тысячелетия как ценнейшая историческая реликвия. Я могу спасти его и посвятить остаток своей жизни его изучению, но мне необходима официальная поддержка». Джон начал кое-что понимать. «Погодите. Какую поддержку обещал Норден Лунд? В обмен на что?» Судя по всему, этот человек ничего не делает даром. Эглин с несчастным видом покачал головой. «Кен, я не могу вам ничего рассказать. Правда, не могу». В его глазах заблестели слезы. Джон на мгновение растерялся, потерял бдительность и Эглин, воспользовавшись этим, немедленно улизнул. Он почти побежал к своей каюте вдоль пустынного коридора. Джон с тревогой смотрел ему вслед. Он немедленно направился к Гору Холлу и рассказал друзьям то немногое, что сумел узнать. Гуманоиды с хмурым видом выслушали его короткий рассказ. «Не понимаю, чем Пирс Эглин мог оказаться полезным для Лунда», – озабоченно произнес Магро. «Эглин неплохо знает наш язык. Быть может, он подслушал угрозы со стороны горожан и донес Лунду», – растерянно предположил Кеннистон. Гор Холл в сомнении покачал своей огромной головой. «Слова перепуганных обывателей не аргумент для совета губернаторов. К тому же Эглин в последнее время не вылезал из вашего старого Мидлтауна. Нет, здесь кроется что-то другое». Лалор тихо сказал. «Не нравится мне все это, очень не нравится. Кен, только вы сможете догадаться, что неприглядного сумел раскопать Пирс Эглин в прошлом вашего города». Джон хмуро кивнул. В последующие несколько дней историк явно избегал землянина. Между тем корабль стремительно приближался к Вега-центру. Кеннистон часами просиживал на обзорной палубе Таниса, любуясь фантастическим зрелищем. Из бархатной бездны навстречу кораблю величественно выплывал ослепительный бело-голубой шар, занимая все большую и большую часть экрана. Внезапно рядом с Вегой появился алмазный венец планет и медленно закружился вокруг своего Солнца. Танис совершил плавный маневр разворота и направился к четвертой планете. Вскоре невзрачная желтая искорка разрослась в огромный окутанный непроницаемыми облаками шар. Джон услышал предупредительный вой сирены, и сразу перегрузка стала стремительно нарастать. Антигравитационный кокон автоматически обхватил его тело, не давая пошевелиться. Расширенными от тревоги глазами Джон смотрел, как корабль круто входит в верхние слои атмосферы. Казалось, они неизбежно врежутся в поверхность планеты. Но вскоре Танис вырвался из плотного слоя облаков и по планирующей траектории заскользил над поверхностью. Джон жадно разглядывал мелькающий на экране ландшафт, совершенно не похожий на земной. Внизу промелькнула широкая голубая равнина, за ней лежал невысокий горный хребет с черными и пурпурными скалами, а еще дальше расстилался золотистый океан, в бесчисленных волнах которого отражался алмазный блеск Веги. А затем Кеннистон увидел материк, большую часть которого занимал титанический мегаполис. Невдалеке от него, на берегу океана, находился космопорт. Танис еще больше замедлил свой полет и, вскоре совершив сложный маневр разворота, плавно опустился дюзами вниз в жерло огромного дока. Гор Холл расстегнул свой кокон и помог Кеннистону. Могучий капелянин явно нервничал. «Мы предупредили Иона Арнола, и он ждет нас», – глухо сказал гуманоид. «Его лаборатория довольно далеко, в другом полушарии, но Ион обещал нас встретить». «Ион Арнол?» Джон почти забыл о нем, ошеломленный величественным городом, простиравшимся на сотни километров вглубь материка. Он все еще не мог осознать, что находится в Вега-центре, более чем в 26 световых годах от Земли. Вместе с Гором Холлом он покинул корабль, миновал широкий туннель, преодолев встречный поток телеперсонала и бесчисленных обслуживающих роботов самой причудливой формы. Пройдя огромный холл, где экипаж ожидали встречающие, они вышли из дока. Кеннистон зажмурился от ослепительного света Веги. Воздух, напоенный чуждыми запахами, показался ему несколько разреженным и богатым озоном, словно в горах. Администратор и ее заместитель были уже здесь. К ним подкатил роскошный обтекаемый лимузин, и робот-водитель приглашающе распахнул дверцу. Лун скользнул взглядом по озадаченному лицу Кеннистона и, недобро усмехнувшись, направился к машине. Варна Аллан повернулась к Джону и официальным тоном произнесла: «Кеннистон, на время пребывания на Веге-4 вам предоставляется квартира в одной из гостиниц административного центра. Если хотите, могу подвести». Голос ее звучал ровно и бесстрастно, но в глазах светилась тревога и сочувствие. Горхолл тем временем заметил высокого темноволосого мужчину, выходившего из только что подкатившего приземистого автомобиля. «Спасибо, Варна. Мы отвезем Джона сами», – заторопился он. «Заодно покажем ему город». «Привет, Ион, привет, дружище!» Ион Арнолл горячо пожал руку старому другу. Джона поразило его лицо. Впалые щеки, высокий лоб, грива седых волос и огромные мечтательные глаза, в глубине которых горел огонь. Заметив администратора, Арнолл нахмурился и коротко кивнул в знак приветствия. Варна Аллан неприязненно сказала: «Так и думала, Арнолл, что увижу вас здесь. Но не рассчитывайте на успех очередной авантюры. И вы тоже, Горхолл». «Кто знает, Варна. Быть может, на сей раз повезет», – добродушно прогудел капеллианин. «Учтите, отныне вы с Арнолом отвечаете за все, что произойдет на заседании совета», – холодно предупредила администратор. «Земляне и так находятся в незавидном положении, не стоит усугублять его». Она бросила на Кеннистона серьезный взгляд и, усевшись в автомобиль, умчалась в сторону города. Джон долго смотрел ей вслед. Он сожалел, что Варна так сухо разговаривала с ним, не произнесла ни одного ободряющего слова. Его встревожила злая усмешка Лунда. Ион Арнолл тем временем сердечно приветствовал подошедших Лалора и Магро. Его движения поражали быстротой и резкостью. Казалось, нервы ученого напряжены до предела. «Я думаю, у нас появился реальный шанс», – воскликнул он. «Господи, неужели ты услышал мои молитвы? Проблема Сола-3 может оказаться именно тем делом, которое мы так давно ждали. Увидите. Ныне я добьюсь успеха, нравится кому-нибудь это или нет». Горхолл смущенно кашлянул и кивнул в сторону Джона. «Ион, познакомьтесь, это Кеннистон, представитель Земли». Арнолл, казалось, заметил Джона только сейчас, немного растерянно протянул руку. «Извините, если мои слова прозвучали несколько эгоистично», – сказал он. «Я понимаю, у вас свои проблемы, но если бы вы знали, как долго я ждал подходящего случая». Горхолл прервал ученого. «Здесь не место для таких разговоров», – тихо сказал он, подозрительно оглядываясь по сторонам. В этот момент мимо них проходила шумная толпа. Экипаж Таниса, родственники, друзья. «Поехали в гостиницу к Кеннистону и наметим план дальнейших действий». Они опустились по широким ступенькам и оказались на гладких, словно стекло, шестиугольных плитах, устилающих поверхность огромного космодрома. Прежде чем влезть в автомобиль Арнолла, Джон еще раз с любопытством огляделся. Вокруг до самого берега океана тянулись в зеленую высь сотни звездолетов, прилетевших изо всех уголков галактики. Время от времени небо сотрясалось от грохота. В доки спускался очередной космолет. Гораздо отчетливее, чем во время полета, Джон осознал, что он первый из землян, совершивший вояж через безымянные океаны космоса к звездным островам галактики. Если бы не нетерпеливый Горхолл, он еще долго любовался бы причудливыми силуэтами космических кораблей. Усевшись на мягкое сиденье, Джон вздрогнул. Автомобиль Арнолла рывком поднялся на несколько метров и заскользил меж стальных башен кораблей. Вылетев за пределы космопорта, он вырулил на скоростное шоссе и стремительно помчался в сторону города. Джона поразила интенсивность движения. Несколько раз над перекрестками они взмывали на парящие в воздухе арочные мосты, под которыми сверкал разноцветный поток флайеров самых разнообразных форм и размеров. Вскоре все внимание Джона переключилось на бесчисленные башни, переливавшиеся в голубых лучах уже клонившейся к горизонту Веги. Он вновь почувствовал себя невежественным дикарем, стоящим на холме возле священного Вавилона. Через несколько минут летающий автомобиль ворвался в заполненную мглой улицу ущелья между величественными зданиями. На парящих по обочинам тротуарах бурлили толпы людей, закутанных в пышные шелковые одежды, а также крылатых, мохнатых и хвостатых гуманоидов десятков различных рас. Через приоткрытую дверцу в салон ворвалась странная бухающая музыка, больно ударяющая по нервам. А позади все еще был слышен гул стартующих звездолетов. Горхол положил ему руку на плечо и указал кивком вперед. Джон вздрогнул. В самом центре мегаполиса располагалась огромная округлая площадь, посреди которой высилась цепь титанических белых зданий, уходящих своими спиралевидными шпилями в темнеющее небо, казалось, к самим звездам. И хотя никто из спутников не произнес ни слова, Джон понял. Да, это и есть Вега-центр, резиденция Всевластного Совета Губернаторов. Завтра он выступит там, защищая право Земли на свободу и независимость.